Глава 35. Мужчина, сидевший за массивным столом, медленно поднялся мне навстречу. На лице его играла легкая полуулыбка, зато глаза были холодны и сосредоточены. Он изучал меня, подмечал каждую деталь в моей внешности. Цепкий взор карих глаз пробежался по строгому платью благородного темно-зеленого цвета из хорошей ткани, зацепился за золотистый поясок на талии и оценивающе мигнул на полупрозрачной вуали, скрывающие уже не такие страшные, но еще пока дурные черты лица. «Доброе утро, Эль Глория. Позвольте представиться. Меня зовут Эл Анри Мишель. Я личный советник Его Величества по делам развития королевской артефакторной мысли». «Ну, хоть не король, уже легче. Можно расслабиться и спокойно поговорить с высокопоставленным чиновником. Утро доброе, Эл Анри. Приятно с вами познакомиться». «Прошу, присаживайтесь». Господин Мишель прошел вперед, галантно отодвинул обитый бархатом шикарный стул. Я присела на самый краешек, чинно сложила руки на коленях и с легким любопытством посмотрела на вернувшегося на свое место хозяина кабинета. «Давайте перейдем непосредственно к делу». Взяв в руки лист бумаги, он деловито в него посмотрел, а через пару секунд снова сосредоточился на мне. «Вы совместно с мастером Элом Гастоном Робером создали биомагические протезы с использованием ранее невиданной технологии соединения неживого материала с живыми тканями. И не только человеческими». «Все правильно», — спокойно кивнула я, нисколько не удивленной осведомленности Элла Анри. «Все материалы по производству протезов были переданы в канцелярию несколько дней тому назад». Мишель отложил листок, простучал по нему ухоженным указательным пальцем, продолжая сверлить меня немигающим взглядом. «Была бы на моем месте прежняя Глория, она бы точно стушевалась и не знала бы, куда себя деть. Согласилась бы на все на свете, лишь бы поскорее оказаться подальше от этого холодного, страшного человека. Но здесь и сейчас находится далеко не та скромная, боязливая девушка, и я не позволю запугать меня или запутать. Поэтому я приподняла вуаль, чтобы он мог смотреть прямиком мне в глаза, раз уж так хочет», и растянула губы в холодной полуулыбке. Мужчина растерянно моргнул. Кашлянул, даже чуть откинулся на спинку высокого кресла, но достаточно быстро взял себя в руки и заговорил. «Я ознакомился со схемами, переговорил с моими магами-артефакторами. Даже состоялась беседа с Его Величеством. Мы обсудили все те условия, что вы озвучили в своем предложении короне». «И к какому решению пришли в итоге?» Я не отвела взгляд, даже смогла едва заметно, совсем чуть-чуть скептически приподнять бровь. Все же нужно знать меру в общении с человеком, занимающим такую высокую позицию. Пригладив прядь своих вьющихся волос, он ответил. «Мы пойдем на уступки только в одном пункте. А скидки для военных и для тех, кто на королевских мастерских получил производственную травму. Все те, кто стал калекой, не служа короне, будут идти на общих основаниях. Вашу разработку корона берет полностью под свой контроль. Процент с продаж, запрошенный вами, вполне нас устраивает. Тут проблем и споров не ожидается». Я знала, что так все и будет. Но Ноа тоже предупреждал меня об этом. Поэтому я включила в пункт процент от продаж лично для себя и мастера Гастона. Как он поступит со своей долей – его дело. Но свою часть я знала, куда направить. «И вы оставляете право за моей семьей производить биомагические протезы?» Уточнила я на всякий случай. «Да, этот пункт будет удовлетворен, за исключением права продавать патент кому бы то ни было. Более никто, кроме короны и вас, не сможет заниматься их производством в пределах нашего королевства». «Хорошо». Не став спорить, я заметила, как он расслабился. Видать, они больше всего боялись именно споров по этому пункту. Я включила в свои требования возможность продавать технологию еще кому-то просто так. Авось прокатило бы. Но нет так нет. Все вышло ожидаемо моим умозаключением. Нужно спасибо сказать, что оставили моей семье хоть какие-то возможности. Эль Глория. Уже на прощение, когда все документы с моей стороны были подписаны, чиновник, ловко убирая их подальше от меня, а вдруг я передумаю, вдруг лукаво улыбнулся, из глаз скрылась льдинка. Он стал выглядеть как добродушный дядюшка, интересующийся, какую куклу купить любимой племяннице. А над каким артефактом или артефакторами вы работаете сейчас? Наверняка ведь над чем-то трудитесь. О как! Неужели следят за мной? Существуют ли в этом мире артефакты прослушки? Нет, навряд ли. Но вот то, что кто-то может следить за мной по королевской указке, вполне может быть. А в свете того, что я уже придумала, мое предложение выглядит правдоподобным. Меня теперь не оставят в покое. Ну и ладно, будем торговаться. Им ведь нужны такие мастера, как я. Однозначно, иначе он бы сейчас так заискивающе не заглядывал мне в лицо. Есть один проект, но он еще только на стадии разработки. И не настаивайте. Подняла руку я, останавливая его возражение. Ничего не скажу, пока не получу первые удовлетворяющие меня результаты. Выходила я из канцелярии с перевязанным атласной лентой свитком. А сама думала совершенно не о результатах встречи с Эллом Анри Мишелем. Я размышляла над тем, чтобы связаться по придуманному мной методу с Нуа, стоило позвонить отцу. В первую очередь ему. Но ведь сердцу не прикажешь, особенно влюбленному в Элла Нуа Эллисона. Оказавшись дома, перекусила сделанным на скорую руку бутербродом из двух кусочков хлеба, вареной куриной грудки, помидорчиков и горчично-сметанного соуса. Запила вкусняшку ягодным взваром и отправилась к себе в комнату. Положив зернышки в блюдечко Мэжик, погладила пташку и села в удобное кресло. Пора позвонить папе. Я давным-давно забыла, каково это — называть кого-то папой или дедушкой. Нужно привыкать вновь. Потянула мерцающую золотом нить из разноцветного моря магической манны. Представила лицо Элла Патрика Меннеса. И не отпускала его образ, ожидая ответа. Минута вторая, третья. «Кто? Что?» Возмущенный крик едва меня не оглушил. Папин голос узнала мгновенно. «Папа!» — воскликнула я, не ожидая от себя такого прилива радости. «Глори?» — ошеломленно ответил он. «Ты где? Я тебя не вижу». «Папа, я во врезке. Придумала способ связываться с людьми на расстоянии». «Придумала? Дочка, стой! Расскажи все по порядку». По звукам, донесшимся до меня, поняла, что Патрик сел. «Рассказывай, родная. Сначала о себе. Как ты там? Денег хватает?» Отец завалил меня горой вопросов. Я расслабленно откинулась на спинку кресла и принялась говорить. Начала с самого начала. Поведала о Валерии и ее сыне в деталях и красках, которые не стала расписывать в ответном письме. Поделилась новостями о мастерской. Папа старался не перебивать, но все же иногда его возмущение прорывалось в потоке ругательств, которые он усилием воли подавлял. И я могла понять его чувства. Не каждый день узнаешь, что дело твоей жизни уже больше тебе не принадлежит. «Папа, не переживай. Я все продумала». Постаралась успокоить я его. «Артефакт для связи на расстоянии уже на стадии разработки. Думаю, эта новинка позволит нашей семье вернуть утерянные позиции». «Ох, доченька, надеюсь, ты права. Завтра же сяду в первый же воздушник, летящий в столицу». «А как ты сам?» «Уже хорошо, Глори. Жди нас с Катериной». «Папа, дедушку тоже возьми с собой. Я тут придумала необычные протезы. Возможно, есть шанс поставить его на ноги». «Что ты такое говоришь?» — опешил отец и даже, если судить по звукам, вскочил на ноги. «Лучше один раз увидеть. Рассказывать долго. У меня еще недостаточно окрепли магические каналы, и я чувствую, что устала». Разговор действительно медленно, но верно вытягивал из меня энергию. «Глори, завершай разговор». Тут же отреагировал отец, нетерпящим возражений тоном. «Все обсудим при встрече. Береги себя, девочка моя. Все у нас будет хорошо». Попрощавшись с отцом, прикрыла потяжелевшие веки. Нужно перекусить и поспать. Разговор длился слишком долго, и я не рассчитала свои невеликие силы. А ведь вечером мне предстоит беседа с Ноа. И отменять ее я точно не стану. Поэтому стоит отдохнуть, а потом плотно поужинать. С этими мыслями я легла в кровать и провалилась в сон без сновидений.